Осужденные время от времени целовали распятие, которое им прикладывали к губам. При одном их виде Франц почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Он взглянул на Альбера. Тот, бледнее своей манишки, безотчетным движением отшвырнул сигару, хотя выкурил ее только до половины. Один лишь граф был невозмутим. Мало того, легкий румянец проступил на его мертвенно-бледном лице. Ноздри его раздувались, как у хищного зверя, чующего кровь, а полураскрытые губы обнажали ряд зубов, белых и острых, как у шакала. И при всем том на лице его лежало выражение мягкой приветливости, какого Франц еще никогда у него не замечал. Особенно удивительны были его ласковые бархатные глаза. Между тем осужденные приблизились к эшафоту, и уже можно было разглядеть их лица. Пеппино был красивый, смуглолицый малый, лет 25, с вольным и диким взором. Он высоко держал голову, словно высматривая, с какой стороны придет спасение. Андреа был толст и приземист. По его гнусному, жестокому лицу трудно было определить возраст. Ему можно было дать лет 30. В тюрьме он отпустил бороду. Голова его свешивалась на плечо, ноги подкашивались. Казалось, все его существо двигается покорно и механически, без участия воли. «Вы говорили, кажется, что будут казнить только одного», — сказал Франц графу. «И я не солгал вам», — холодно ответил тот. «А между тем осужденных двое». «Да, но один из них близок к смерти, а другой проживет еще много лет». «На мой взгляд, если его должны помиловать, то сейчас самое время». «Так оно и есть, взгляните», — сказал граф. И в самом деле, в ту минуту, когда Пеппино подходил к подножию эшафота, пилигрим, по-видимому замешкавшийся, никем не остановленный, пробрался сквозь цепь солдат, подошел к главе братства и передал ему вчетверо сложенную бумагу.